Глава 4. Маэриан. Кажется, я совершила огромную ошибку, привязав свою душу к чужаку, который даже не назвал мне своего имени. Правда, яростная и обнаженная, светилась в его глазах. Упрямство в этом необычном мужчине было гораздо больше, чем желание жить, и был лишь один способ заставить его подчиниться. Последнее средство, к которому я не хотела прибегать, потому что оно могло разрушить то хрупкое доверие, которое я могла бы заслужить, но речь ведь шла о моей жизни, и я не хотела умирать так глупо и так рано, не познав еще толком настоящей жизни. Несмотря на то, что нападение отняло у него много сил, чужак не спал. Он наблюдал за мной, сидя на кровати и прикрыв нижнюю часть тела тонким покрывалом. Когда он оказался на мне, я слишком остро почувствовала его наготу и то, как именно ритуал связал наши жизни. Нам предстояло стать любовниками или умереть. Осталось лишь убедить в этом спасенного мной мужчину. Его дыхание было резким и прерывистым, словно ему все еще было больно. Настороженный взгляд скользил по моему телу, как у зверя, которого загнали в угол, но он все еще готов был вцепиться в горло. Не в силах выносить напряжение, которое с каждым мгновением становилось все сильнее, я отошла к очагу. Мои щеки горели от смущения, потому что, несмотря на желание, которое будил во мне этот мужчина, я понятия не имела, как объяснить ему то, что должно было произойти. В наших краях было мало мужчин, а в Ласточкином лесу, где я следила за магическим фоном и общим порядком, их и вовсе не было. До того, как меня распределили сюда, я однажды была на ритуале орошения, и воительница, которая привела пленника и прилюдно сделала его своим, во всех подробностях показала собравшимся, как именно следовало поступать с мужчинами. Эти образы долгое время преследовали меня во снах, и чем дальше, тем больше я убеждалась, что вряд ли смогла бы повторить что-то подобное. Поэтому, когда чужак мне подчинится, я собиралась отдать его нашим старейшинам. И все же, перед этим, мне следовало каким-то образом выжить. Пламя печи, яркое и жаркое, ласкало мои пальцы своим теплом, пока я помешивала жидкую кашу, приготовленную специально для моего ослабленного пленника. «Ты должен поесть», — пробормотала я, не оборачиваясь. «Тебе нужно восстанавливать свои силы и перестать тянуть их из меня». Ответом мне было молчание. Наверное, мне стоило связать его, потому что пройдет совсем немного времени, прежде чем чужак окрепнет для нового нападения. И уж точно мне не следовало поворачиваться к нему спиной. Но когда я обернулась, он все еще был на месте. Сидел у изголовья кровати, прислонившись к ней спиной и скрестив руки на груди, будто это могло его защитить. Его волосы, немного спутанные, рассыпались по плечам. Мощное тело было покрыто шрамами, свежими ожогами и ранами, которые уже начали затягиваться. Он олицетворял собой мою победу над смертью и смотрел на меня все с той же ненавистью. Но мне стоило найти способ преодолеть барьер, воздвигнутый между нами, чтобы не прибегать к тому самому, последнему средству. «Если ты боишься, я больше не стану подходить ближе», — тихо предложила я. «Я не боюсь, я тебя презираю». Эти слова были как острые осколки, и он точно знал, куда бить. Я опустила взгляд на огонь. Там, в пляшущем жаре, я видела тени проведенного ритуала. Кровь на губах, символы, выжженные глубоко внутри, мой хриплый голос, несущий в себе волю древних богов. Я спасла этого чужака, вырвала его из мертвого искореженного металла, из огня, что плавил кости, из боли, от которой он мог бы сойти с ума. И, вероятно, у меня было право злиться на его неблагодарность. Если чужак не хотел подчиняться добровольно, я знала, как связать его достаточно крепко, чтобы он просто не смог больше сопротивляться. С решительным вздохом я поднялась и вернулась к кровати. Он наблюдал за мной из-под низко надвинутых бровей, будто это он был хищником, а я глупой жертвой, которая подошла слишком близко. «Если ты спасла меня только ради того, чтобы трахнуть, то тебе достаточно просто попросить», — сказал он медленно. «Не надо говорить мне о подчинении, потому что никакая сила не сможет удержать меня здесь». «Трахнуть?» — я чуть не подавилась воздухом, и моя решимость угасла. «Да с чего ты вообще это взял?» Чувственные губы мужчины тронула ядовитая, понимающая усмешка. «Я чувствую запах твоей похоти, маленькая ворожея», — сказал он. «Я знаю, что ты уже влажная и готовая для меня, но если хочешь получить мой член, это ты должна подчиниться». Кажется, я серьезно недооценила свою находку. Он не собирался возвращать мне долг жизни и совершенно не понимал сути петли, которая связала наши души. Я могла бы попробовать объяснить, но это заняло бы слишком много времени. Я шагнула ближе к кровати, медленно и осторожно, будто приближалась к дикому зверю. Чужак напрягся, но не сдвинулся с места. Пальцы нащупали амулет, что всегда висел у меня на шее, и металл нагрелся от моего прикосновения. «Что ты задумала, ведьма?» Взгляд небесных глаз стал острым, и мое сердце споткнулось, а решимость едва не покинула меня. «То, что должна», — пробормотала я, мысленно начиная произносить слова нового ритуала. И кажется, он что-то понял, вскочил, несмотря на боль, одним плавным смазанным движением оказался рядом. Глаза, удивительно красивые в гневе, метали молнии. «Я убью тебя, если ты осмелишься!» Прошипел он мне в лицо, но магия, связавшая нас, не позволила ему прикоснуться ко мне и причинить вред, поэтому я не отступила, да и начатый ритуал невозможно повернуть вспять. Я подняла руки, позволяя магии свободно струиться вокруг моего тела. Сила завихрилась, заставив чужака хищно оскалиться, когда он почувствовал давление новых уз. «Видит богиня, я не хотела делать этого, но и позволить ему уйти, чтобы погибнуть, я тоже не могла».